Глава 47. Ган-исландец и Шумахер встретились в одной темнице Шлезвигского замка. Бывший канцлер, оправданный судом, медленными шагами расхаживал по комнате, проливая горькие слезы. Осужденный разбойник, окруженный стражей, хохотал в цепях. Оба узника долго смотрели друг на друга в молчании. Можно было сказать, что они узнали друг в друге врагов человечества. «Кто ты?» — спросил, наконец, бывший канцлер разбойника. «Ты убежишь, услышав мое имя», — ответил тот. «Я Ган-исландец». Шумахер приблизился к нему. «Вот тебе моя рука», — сказал он. «Ты хочешь, чтобы я ее съел?» «Ган-исландец», — возразил Шумахер. «Я люблю тебя за твою ненависть к людям». «Вот за то-то я и тебя ненавижу». «Послушай, я, подобно тебе, ненавижу людей, потому что я делал им добро, а они платили мне злом». «Ну, я не потому ненавижу людей. Я ненавижу их за то, что они делали лишь добро, а я платил им злом». Шумахер вздрогнул от взгляда чудовища. Он пытался переломить себя, но душа его не могла симпатизировать разбойнику. «Да!» — вскричал он. «Я презираю людей за то, что они жестоки, неблагодарны, вероломны. Им обязан я всеми моими несчастьями». «Тем лучше. Я, напротив, обязан им всем своим счастьем». «Счастьем?» «Счастьем ощущать мясо, трепещущее в моих зубах, теплоту дымящейся крови в моем пересохшем горле, наслаждением разбивать живое существо о выступ утеса и слышать крик жертвы, смешанный с хрустом дробимых костей. Вот удовольствие, доставляемое мне людьми». Шумахер с ужасом отступил от чудовища, которому подходил почти с гордостью, что подобен ему. Устыдившись, он закрыл лицо руками. Глаза его наполнились слезами негодования не на род человеческий, но на самого себя. Его благородное, великодушное сердце ужаснулось ненависти, которую он так долго питал к людям, когда увидел ее, как в страшном зеркале в сердце Ганна-исландца. «Ну, ненавистник людей!» — смеясь, спросило чудовище. — «Осмелишься ли ты теперь хвастаться, что похож на меня?» Старик задрожал. — «Боже мой! Чем ненавидеть их, как ты, скорее, я стану любить их!» Стража увела чудовище в более надежную тюрьму. Погрузившись в задумчивость, Шумахер остался один в башне, где уже не было ни одного врага человечества.